Глава 23. Тропа Лешего. День 9. Последний. Это было третье по счету утро, когда Митя вновь проснулся в больничной палате. Он все еще не мог привыкнуть к яркой стерильной белизне, окружавшей его со всех сторон, поэтому какое-то время лежал, обозревая пространство сквозь узкий просвет между веками. В палате больше никого не было, еще три кровати, имевшиеся здесь, пустовали. В его голове, обмотанной бинтами, пульсировала тупая назойливая боль, которая при каждом движении отдавалась в затылке, но со вчерашнего дня сознание больше не мутилось, и Митя подумывал о выписке. Хотя и догадывался, что лечащий врач вряд ли так скоро его отпустит, разве что под расписку. Удар домкратом, который нанесла ему Лариса, был страшным и, по словам врача, мог стоить ему жизни, если бы пришелся на пару сантиметров левее. Но Мите повезло. Несмотря на впечатляющую гематому, кости черепа и мозг не пострадали. Он отделался сотрясением и легкой амнезией, которая уже прошла, и все произошедшее восстановилось в памяти в мельчайших деталях. Белый джип отца, связанная Наталья Павловна с посиневшим лицом, сизые клубы выхлопных газов. Митя успел вовремя, она осталась жива. Их вместе привезли на скорой в эту больницу, но с тех пор он ее еще не видел. По словам Виктора Степановича, навещавшего его вчера, Митя и Наталья Павловна были обязаны своим спасением отцу Эвы, не Валерию, конечно же, а родному отцу, который внезапно приехал, узнав об исчезновении своей дочери. Александр Александрович, так его звали, не дозвонился до жены и явился без предупреждения. Он долго давил на кнопку дверного звонка, расположенного рядом с калиткой, но к нему так никто и не вышел, а из открытой двери гаража, ведущей во двор, доносились голоса. Вдруг там что-то громыхнуло, и Александр Александрович, недолго думая, перемахнул через забор, а затем влетел в гараж как раз вовремя, потому что в этот момент Лариса Прохоровна замахнулась домкратом для второго удара, предназначавшегося Мите, который лежал на полу без сознания. Александр Александрович среагировал мгновенно. Скрутил ее, вызвал полицию и скорую. Вспоминая об этом, Митя содрогнулся, представив, что было бы, если бы отец Эвы приехал чуть позже. Внезапно дверь палаты бесшумно отворилась, впуская двоих мужчин. Первым вошел Виктор Степанович, осунувшийся с темными кругами под глазами, но с ясным сосредоточенным взглядом и выражением решимости на лице. За ним следовал незнакомец респектабельного вида, подтянутый импозантный с сединой на висках и аккуратной бородкой. Одет он был просто, но дорого. Высокое качество вещей сразу бросалось в глаза и выглядел как человек, привыкший отдавать приказы. «Отец Эвы», — догадался Митя, вспомнив, что тот был руководителем высшего звена. «Проснулся, герой!» Виктор Степанович подошел ближе и осторожно похлопал Митю по плечу своей большой костлявой ладонью. «Вот, познакомься, это Александр Александрович, ваш спаситель». Митя приподнялся, чтобы пожать руку, протянутую отцом Эвы. «Лежи, лежи, ты же раненый». Ласково, но твердо произнес тот, шагая ближе и глядя на него усталым взглядом покрасневших глаз. Явный признак хронического недосыпа. Они обменялись рукопожатиями, и Митя рухнул обратно на подушки. «Не знаете, как Наталья Павловна? Не заходили к ней?» — спросил он, обращаясь к Виктору Степановичу. «Мы только что от нее. Она в порядке, откачали. Передает тебе привет и благодарность». «А мой отец? У него вы были?» «И он на поправку пошел». Виктор Степанович присел на край койки. «Ты сам-то как? Со следователем пообщаться не против? Он собирается заехать к тебе во второй половине дня». «Конечно, пусть приезжает», — согласился Митя. «А как движется расследование? Где Лариса и Валерий?» «Где и положено. В камере. Обоих голубчиков задержали, и они активно дают показания, сваливая вину друг на друга», — усмехнулся Виктор Степанович. «Рассказывают не только о былых подвигах, но и о том, как их планировали. Там еще несколько преступлений вскрылось. Эта парочка давно промышляет тем, что сводит в могилу своих благоверных, чтобы унаследовать их имущество». «Вот сволочи!» — процедил Митя. «Значит, я был прав, когда заподозрил, что Лариса травила моего отца». «Да, ты вовремя спохватился. Ну, ничего, скоро их отправят на перевоспитание, упрячут далеко и надолго, больше они никому не смогут навредить». «Но самое ужасное, что об Эве и Тарасике до сих пор ничего не известно», — вмешался Александр Александрович, и в его голосе прозвучала нотка отчаяния. У Мити сжалось сердце. «Неужели их так и не найдут?» Виктор Степанович вздохнул, потирая переносицу. «У меня есть новости. Обнадеживающие, но странные». Он помолчал, собираясь с мыслями. Люся наконец заговорила. Психиатры с ней поработали, и лед тронулся, так сказать. Она по-прежнему болтает много чепухи, но недавно призналась в том, что похитила своего сына, Олега Бежецкого, из детского дома в 99-м. А еще она говорит, что он стал лешим. «Лешим?» Александр Александрович удивленно вскинул брови. «В каком смысле?» «По ее словам, в прямом, Люся утверждает, что Олег, она зовет его Алешей, может принимать облик лесного чудища, у которого из головы и тела растут ветки», — объяснил Виктор Степанович и добавил для Александра Александровича, который, судя по всему, был не в курсе, «у Люси имеется психиатрический диагноз». «Я догадался», — кивнул тот и спросил, «а известно ли ей что-то о других пропавших детях?» «Да, Люся сообщила, что они живут в лесу вместе с Лешем, то есть с ее сыном. У них там что-то вроде коммуны. Она перечислила их по именам, и все они значатся в наших списках. Правда, в вещах Люси хранились ориентировки на этих детей, и она могла просто запомнить информацию оттуда. Вряд ли ее показания можно принимать всерьез». «Неважно. В любом случае, это необходимо проверить». В глазах Александра Александровича мелькнула едва заметная искорка надежды. «Пусть она покажет место, где прячется ее сын». «В том-то и дело, что нет такого места. Она говорит, что они кочуют и устраивают тайные убежища. Все леса в окрестностях поселка служат им домом». «Тогда надо как следует прочесать окрестности». «Думаете, мы не прочесывали?» Виктор Степанович, казалось, даже обиделся. «Возможно, этого было недостаточно», — начальственным тоном парировал Александр Александрович. «Трудно найти того, кто не хочет быть найденным», — возразил Виктор Степанович. «А если верить Люсе, и Олег действительно вырос в лесу, он должен знать там все укромные места, норы и овраги, где можно затаиться во время поисков». «И гнезда», — добавил Митя. Заметив удивленный взгляд Александра Александровича, он рассказал ему о странных рукотворных сооружениях на деревьях, которые издали казались огромными гнездами. «Думаю, что Леший мог построить их для наблюдения за лесом, чтобы заранее знать о приближении поисковой группы и успеть уйти подальше». «Хм, если так, то гоняться за ним бесполезно», — угрюмо заключил Александр Александрович. «Надо придумать другой способ, сменить тактику. Затаиться, слиться с лесом, понаблюдать». «Лес большой», — покачал головой Виктор Степанович. «Где же взять столько людей и времени?» «Но ведь Люся, как я понял, иногда видится с сыном, если знает о нем так много». Александр Александрович деловито сцепил руки в замок и продолжил рассуждать. «Сейчас она задержана, а он, возможно, не знает об этом и, скорее всего, в ближайшее время появится там, где они обычно встречаются. Думаю, это должно быть не очень далеко от ее дома. Надо прочесать лес в той стороне, найти все тропинки, установить за ними наблюдение, и за домом тоже». Не дождавшись мать в лесу, Леший вполне может отправиться туда. «Вряд ли он рискнет сунуться в дом, если заметят наблюдение», — скептически хмыкнул Виктор Степанович. «Ну что мне, учить вас, что ли, как замаскироваться, чтобы он ничего не заметил?» Александр Александрович снова включил начальника. «На словах всегда все просто», — буркнул Виктор Степанович. «Леший, видать, парень осторожный, как лесной зверь, опасность за версту чует». «Тогда надо ловить на живца. Отпустите Люсю домой и следите за ней», — произнес Александр Александрович с таким видом, словно отчитывал своих провинившихся подчиненных. Виктор Степанович усмехнулся и упрямо мотнул головой. «Ага, отпустите. Ищите ветра в поле. Мы с таким трудом поймали, не для того, чтобы отпускать». «Послушайте!» — воскликнул Александр Александрович с явным раздражением. «У вас на все есть отговорки. Я таких работников сразу увольняю, они только мешают общему делу». «О как!» — с досадой крякнул Виктор Степанович и отвернулся к окну. В палате стало тихо. Где-то там за окном шумел ветер в соснах, и этот шум казался голосом леса, который словно пытался им о чем-то рассказать, может быть, нашептывал свои тайны, а может, предостерегал, чтобы они не вмешивались в то, что происходит в его темных глубинах. Спустя пару минут Александр Александрович кашлянул и заговорил миролюбивым тоном, но глаза по-прежнему горели холодным огнем. «Извините, я погорячился, нервы на пределе. Эва моя дочь, я готов цепляться за любую соломинку, чтобы спасти ее. А вы выдергиваете эти соломинки у меня из рук, одну за другой». «Потому что соломинки никого не спасут», — беззлобно проворчал Виктор Степанович и примирительно улыбнулся. «Но мы, конечно, что-нибудь придумаем». «А может, пойти на хитрости и убедить Люсю в том, что ее сын в опасности или нуждается в помощи?» Александр просиял, словно был уверен в гениальности осенившей его идеи. «К примеру, сказать ей, что люди видели его раненым, истекающим кровью, или что в лесу скрываются вооруженные беглые преступники. Да мало ли что можно еще придумать, была бы фантазия. А ваши психиатры помогут ей в это поверить. Если она любит сына, то покажет все тропинки и убежища, какие только знает». «Эх, сомневаюсь я, что Люся пойдет на сотрудничество с полицией», — сказал Виктор Степанович. «Она почему-то уверена, что ее сына подозревают в убийстве Артура Бенедиктова». «А это еще кто?» Александр Александрович озадаченно вскинул брови. «Преступник, на чьей совести немало жертв. Кого-то он собственноручно убил, кто-то подстроил несчастный случай, а поймали его после того, как на реке чуть не утонули шестеро ребятишек, которых он отправил кататься на лодке, предварительно насверлив дыр в днище. К счастью, детей успели спасти, а потом и Бенедиктова задержали. Ему светил пожизненный срок, но этот хитрец притворился невменяемым. Его определили в психушку, а год спустя перевели в интернат, откуда он вскоре сбежал. Следы вели в лес, и мы искали его несколько дней, а однажды ночью он сам нашелся, вломился в чужой дом и перепугал там всех своим видом. Из живота у него торчала сосновая ветка, пронзившая его почти насквозь. Там, прямо в гостиной, Бенедиктов и умер. Мы до сих пор не знаем, сам ли он напоролся на ветку или кто-то на него напал. И вдруг недавно, на одном из допросов, Люся призналась, что Бенедиктов — отец Олега. Она сама об этом заговорила, возможно, под наплывом воспоминаний. Утверждала, что 30 лет назад у нее был роман с Бенедиктовым. А потом он ее бросил, перестал приезжать к ней в интернат. И она не знала, где его искать, поэтому не смогла сообщить ему о появлении ребенка. И вот за пару дней до своей гибели он без предупреждения заявился к ней в ее халупу, которая стоит в заброшенной части местного СНТ. Отсидеться там решил, значит. Люся пришла в смятение, с одной стороны обрадовалась, с другой не на шутку испугалась, зная, что Бенедиктов — убийца, в том числе покушавшийся на жизнь детей. Пока она раздумывала, как с ним поступить, он принялся стремительно уничтожать съестные припасы, приготовленные ею для сына и его лесной братвы. Видимо, это стало последней каплей, ведь, добывая пропитание, Люся шла на большой риск. В течение многих лет она воровала еду с кухни интерната для умалишенных, где проживала раньше. После того, как у нее отняли новорожденного сына, она самовольно покинула интернат и с тех пор украдкой таскала оттуда еду и прочие нужные в хозяйстве вещи. Посуду, постельное белье, салфетки, мыло и тому подобное. В общем, бедная женщина выкручивалась как могла, едва сводила концы с концами, чтобы прокормиться самой и прокормить сына со всей его коммунной. Взвалить себе на шею еще одну обузу в виде Бенедиктова Люся позволить себе не могла и решила его выгнать. Но не тут-то было. И вместо того, чтобы уйти, он выставил за дверь ее саму. Она отправилась искать защиты к сыну и рассказала ему обо всем. Олег, не церемонясь, вышвырнул своего новообретенного папашу вон, и тот, как побитая собака, поплелся обратно в лес. Что там с ним случилось, до сих пор неизвестно, но судя по тому, как настойчиво Люся твердила о том, что ее сын не убивал Бенедиктова, это вполне могло произойти. Недаром ведь говорят, что на воре шапка горит. «Вот это история!» — воскликнул Александр Александрович, растерянно потирая лоб. «Что же нам делать?» «Как поймать этого вашего сибирского Маугли? Устройте мне встречу с Люсей, я сам с ней поговорю». «Ты что думаешь, я начальник?» — усмехнулся Виктор Степанович. «Меня давно уже на заслуженный отдых спровадили, а мне вот что-то никак не отдыхается. Не могу дома сидеть, пока у нас тут такое творится». «И правильно, я бы тоже не смог». «Да и черт с ней, с Люсей, хватит тратить время на болтовню, надо выдвигаться на поиски». Александр Александрович деловито потер руки. «Не вернусь из леса, пока не вытащу оттуда всех детей, и Маугли в том числе». «И у меня такие же намерения». Виктор Степанович устремил полной решимости взгляд на лес вдали за окном. «Человек ведь не иголка в стоге сена. Мы обязательно всех найдем». Митя смотрел на него и чувствовал, как в груди разрастается надежда на то, что Эва жива. «Я пойду с вами», — заявил он, пытаясь приподняться. Голова тотчас отозвалась вспышкой боли. «Не выдумывай!» — нахмурился Виктор Степанович. «Твоя задача сейчас — выздоравливать. И знаешь, Наталье Павловне не помешает твоя поддержка, да и твоему отцу тоже». Митя вздохнул, смиренно оседая на подушке. Все его силы ушли на эту беседу, и теперь ему ужасно хотелось спать. Интерьер палаты начал расплываться и таять перед его глазами, как утренний туман над болотом. Он даже не заметил, как его гости ушли. Лишь услышал тихий скрип двери, а затем провалился в сон. Резко. Будто кто-то невидимый и могущественный разом выдернул из-под него реальность, и он полетел вниз в темноту, которая постепенно наполнялась перламутровым свечением. Митя приземлился на лесной поляне, залитой этим странным светом, слишком белым для солнечного и слишком ярким для лунного. Казалось, что каждая сосна в этом лесу светится изнутри мягким фосфоресцирующим сиянием, а тень от нее падает не на землю, а тянется вверх, к небу, и растворяется в прозрачной вышине. «Привет, друг!» Голос донесся откуда-то сверху, и Митя поднял голову. На толстом суку, свесив ноги в коротких штанишках, сидел мальчик, сияющий и полупрозрачный, почти сливающийся с лесом, отчего Митя не сразу его узнал. Это был Игорек из подвала, но теперь его лицо, такое же бледное, как тогда, утратило выражение скорби. Его огромные темные глаза лучились радостью. «Я ждал тебя», — сказал он, спрыгивая с ветки и бесшумно опускаясь на землю, усланную хвоей и мхом. «Хотел попрощаться». «Попрощаться?» — спросил Митя, чувствуя, как по телу пробегают волны мурашек. «Не от страха, а от благоговения». Он увидел, что ноги Игорька не касаются мха, между ними оставался тонкий, едва заметный зазор. «Меня зовут Туда». Мальчик-призрак поднял глаза к небу и улыбнулся. «Там мама и другие, но я не могу уйти к ним, не простившись с тобой». «Ты же говорил, что не можешь уйти из подвала», — напомнил ему Митя. «Да, раньше что-то держало меня между стен, рядом со шкафом. Наверное, все из-за того ящика в земле. Пришли люди, забрали ящик, и теперь...» Игорек раскинул руки в стороны, и его тело, повинуясь этому движению, начало подниматься в воздух. «Теперь я свободен, могу идти, куда захочу, могу летать хоть низко, хоть высоко, до самого неба». Он взмыл вверх, сделал плавный круг над поляной и снова вернулся к Мите, заливаясь звонким счастливым смехом. «Хочешь, полетаем вместе?» — предложил он, протягивая ему тонкую полупрозрачную руку. Митю охватило небывалое волнение. «Думаешь, получится? Я ведь большой и тяжелый». «Получится, если ты захочешь», — смеясь, ответил Игорек. Их руки соприкоснулись, и Мите показалось, что мир перевернулся. Макушки елей и сосен, качавшиеся над ними, оказались внизу, и теперь он смотрел на них с высоты. Они летели. Митя не чувствовал веса тела, голова больше не болела, лишь слегка кружилась от пьянящего ощущения легкости. Лес раскинулся под ними бескрайним темно-зеленым морем, остроконечные макушки напоминали гребни волн. Где-то там в глубине прятался леший с его соратниками и... Эва. «Игорек», — позвал Митя, и когда его призрачный спутник повернул к нему радостное лицо, спросил... «Помоги мне найти лешего, ведь если ты можешь летать, для тебя это будет нетрудно». «Мое время на исходе», — ответил Игорек. Его светящиеся глаза потускнели, вновь сделавшись печальными. «Мама меня зовет». «Понимаю, но мне очень нужна твоя помощь». «Я помогу, конечно, помогу. Я покажу тебе его тропу. Вон она, смотри!» Игорек указал пальцем куда-то вниз. Митя присмотрелся, но не увидел никаких троп, только хвойные кроны, покачивающиеся на ветру. «Нам лучше спуститься, отсюда тропу не разглядеть, деревья ее заслоняют!» Разочарованно воскликнул он. «Да нет же, смотри внимательнее. Тропа идет как раз по верхушкам деревьев». «Шутишь?» — усмехнулся Митя, продолжая всматриваться в колышущееся хвойное море. И вдруг заметил закономерность. Некоторые деревья, растущие близко друг к другу, сплетались ветвями в живые мосты, образуя непрерывную цепочку, уходящую вглубь леса. Там, где большое расстояние между стволами не давало ветвям соприкасаться, могучие сосны были сломаны пополам и повалены на соседнее дерево, позволяя продолжать путь, не спускаясь на землю. Здесь, в верхнем ярусе леса, велась своя дорога, парящая над человеческими и звериными тропами. Тайная, скрытая от глаз непосвященных, и кое-где на ней виднелись гигантские гнезда. «Гнезда — это указатели. Они все соединяются тропой», — пояснил Игорек. «Найдешь такое гнездо, заберешься в него и смотри, как оттуда попасть на соседнее дерево. Так ты окажешься на тропе, и она приведет тебя к лешему. Он и его друзья ходят по ней, не оставляя следов на земле. Скачут по деревьям, как птицы, как белки. Когда-то я и сам ходил, это было так весело». Они слетели над этой призрачной тропой с темными пятнышками гнезд. «В гнездах можно отдохнуть, когда устанешь, или даже поспать», — продолжал Игорек с некоторым сожалением, в котором звучала тоска по лесной жизни и друзьям. «Там хорошо, спокойно, и волк не достанет». Где-то внизу мерцал огонек, запахло дымом костра. «Они там?» — спросил Митя, вглядываясь в то место, — но ветви смыкались слишком плотно, виднелась лишь крошечная искорка. «Не знаю», — честно ответил Игорек. «Мне пора уходить. Я показал тебе путь. Теперь ты сам сможешь их найти». Он отпустил Митину руку и взмыл ввысь, а Митя с ужасом почувствовал, что начинает проваливаться сквозь кроны, стремительно приближаясь к земле. Светящаяся фигурка мальчика быстро уменьшалась и таяла в небе, как звезда на рассвете. Перед тем, как совсем исчезнуть, Игорек крикнул что-то. Митя уже не расслышал, но почувствовал, что это были слова «спасибо» и «прощай». А потом он проснулся и порывисто сел, вцепившись в края кровати. Ему все казалось, что она падает. Это неприятное ощущение прошло через пару секунд, но перед глазами продолжала маячить картина зеленого моря, пронизанного тонкой витиеватой нитью тропы. Постепенно она растаяла, уступив место ослепительной белизне больничной палаты, залитой солнечным светом. Митя опустил ноги на пол и встал, игнорируя головокружение. В голове гудело, перед глазами все плыло, но внутри горел огонь решимости. Он понимал, что в таком состоянии врачи не выпустят его из больницы. И прежде чем выйти в коридор, прошелся по нему взглядом, брошенным сквозь приоткрытую дверь. Путь был свободен, и он выскользнул наружу, а затем, шатаясь как пьяный, устремился к двустворчатым дверям в конце коридора, над которыми горела табличка «Выход». Звонить кому бы то ни было Митя пока не стал, догадываясь, как прозвучат его слова о том, что ему приснилась тропа лешего, пролегающая не по земле, а по макушкам елей и сосен, и он должен немедленно это проверить. Вначале он сам все проверит, а уж потом позвонит, телефон у него при себе. Митя очень спешил, опасаясь, что сон выветрится из его больной головы, и ему не удастся найти тропу. Усилием воли он старался удержать в памяти каждую деталь. Сплетенные ветви, поваленные стволы мосты, гнезда. А в самом конце этой цепочки — огонек. Он найдет этот путь, пройдет по нему и вернет Эву.